Глава 15. Вечер воскресенья. Смеркается. Сегодня днем побывал у мастера Адхура. Должен сказать, Гаврюша произвел фурор. Старик инспектировал Хагера около часа. Кажется, осмотрел каждое перышко на крыльях. Проверил клюв, помассировал лапы, прощупал хвост. Даже какие-то древние книги приволок из своей землянки. Долго вчитывался написанное. Потом извлек из кармана длинную веревочку, разделенную равномерно маленькими узелками, и вдумчиво измерял маунта, сверяясь с древними записями. Гаврюша все это время сидел тихо. Похоже, ему даже нравилось пристальное внимание, оказываемое старым Энноном. После каждого измерения мастер громко цокал языком и восхищенно качал головой. Потом уже за рюмочкой он похвастался, что наш Гаврюша является эталоном своего вида. Слово «наш» я воспринял абсолютно нормально. И не потому, что непись никогда не сможет отобрать у меня амулет призыва. Просто мне самому было приятно, что моим зверем кто-то так восхищается. Да и чего греха таить. Говоря «наш», старик показывает, что принял меня. Пусть это всего лишь НПС, тщательно прописанный, но я уже не один. И это очень важно. В общем, пообщались мы отлично. Впрочем, как и всегда. Уже перед уходом преподнес пятнистый красавица здоровенную рыбину. Пришлось раскошелиться на дорогой ресурс, но в убытке не остался. В этот раз кошка расщедрилась и выдала заклинание на 5 часов, прибавляющее 250 единиц энергии каждые 30 секунд. Теперь можно лететь хоть на край света без остановок и задержек на восполнение энергии Гаврюши. Бафа хватит нам обоим. Перед тем, как набрать высоту, по просьбе Адхура, сделал несколько кругов над поляной. Кажется, в широко раскрытых глазах старика блеснули слезы. Махнув рукой на прощание, даю команду на подъем. Несколько мощных взмахов, и мы уже над облаками. Все, теперь наш путь лежит в ничейной земле. Врать не буду, страшно, но успокаиваю себя тем, что это всего лишь игра, хоть и очень похожая на реальность. Моя цель – Северный рудник. Именно там, согласно показаниям навигатора, смогу добыть синий лед, необходимый для создания заготовки амулета Араха. Спасибо карте торговых путей клана Дерсвёр, а вернее, вездесущему программисту. Решение рискнуть и отправиться вглубь нейтральных земель пришло с появлением у Гаврюши крыльев. Если раньше я мог забыть о развитии второй профессии, то с приятными физическими изменениями маунта можно рассчитывать на успех будущего предприятия. Судя по навигатору, в данный момент пролетаем над цитаделью. Из-за туч ничего не видно. Как только пересекли невидимую черту, разделяющую светлые земли и нейтральную зону, система настоятельно порекомендовала вернуться назад, ибо таким, как я, не место в ничейных землях. Но меня подобными сообщениями уже не проймешь. Привык совать нос в опасные места. Врать не буду. Где-то в глубине души все-таки что-то ойкнуло. Но если хочешь чего-то добиться, такие настроения нужно давить еще в зародыше. Дал команду на сброс высоты. Хагер тут же нырнул в черные тучи. Короткий миг, и выныриваем прямо над темным лесом. Странно. Ветра нет, дождя тоже. Должен заметить, погода здесь намного лучше, чем в цитадели. Хагер, широко расправив крылья, тихо парит над первобытным лесом. Мурашки по коже только от одной мысли, что буду первым игроком, добравшимся вглубь ничейных земель. Я жадно таращу глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть внизу. Но все зря. Темный и жуткий лес не спешит делиться своими секретами. Спустя примерно минут 20 лес поредел, и система сообщила, что я влетаю на территорию Картанской равнины. От назойливого предупреждения привычно отмахнулся и сверился с картой торговых путей клана. Все идет по плану. Ночные тучи постепенно рассеялись, показалась громадная луна. Внизу тут же стало светлее. Если опустить тот факт, что это одно из самых опасных мест в Зазеркалье, я бы даже сказал, здесь довольно мило. Но момент очарования был тут же нарушен появлением среди деревьев группы здоровенных паукообразных монстров. Испуганно икнув, дал команду Хагеру подняться чуть выше. Понимаю, что твари меня даже не заметили, а если бы и заметили, то вряд ли достали бы, все равно лучше держаться подальше. Уровень гигантских монстров я не рассмотрел, но не думаю, что так далеко от цитадели здесь будут разгуливать низкоуровневые мобы. Бррр, мороз по коже. Не хотелось бы встретиться с ними вот так, ночью, посреди леса. Хотя, с другой стороны, игроки, часами занятые фармом, уже мало обращают внимания на внешний вид своих жертв. Наверное, я один такой впечатлительный. Спустя четверть часа Картанская равнина осталась позади. Под нами каменная пустыня. Заметно похолодало. То ли еще будет. Там, куда мы летим, должно быть еще холоднее. Судя по названиям на карте, там начинается северная часть Зазеркалья. Краем глаза проверил состояние Хагера. Шкала сытости почти на нуле. В дело вступила синхронизация. Благодаря бафу практически не ощущаю потери собственной энергии. Хорошо, когда все правильно сделано. Еще вчера на всякий пожарный прикупил несколько камней стойкости, так что мой летун без топлива не останется. Действие бафа осталось еще на 4 часа, плюс мои камни. О сытости Гаврюши можно не волноваться. Тем более, что когда доберемся до рудника, у него будет достаточно времени на восстановление. Каменная равнина полностью оправдала свое название. Земля в лунном свете похожа на бескрайнее море застывшей лавы. Хотя, может быть, так оно и есть. Иногда среди оплывших камней замечаю быстро движущиеся силуэты. Разглядеть местных обитателей так и не удалось. Скорость существ поражает. Уже в который раз порадовался за себя. Я-то здесь, наверху. А вот тем, кто пойдет по земле, встречи с неизвестными монстрами вряд ли удастся избежать. Правда, все время забываю, что, например, таким игрокам, как тот же граф, подобные встречи как раз и необходимы. Рост уровня, добыча. Не за этим ли приходят в игру эти люди? Кстати, насчет мороза. Пару дней назад снова посетил лавку моего знакомого. Мак Нилий, хозяин радуги, встретил меня как старого друга. Подробно выспрашивал, как себя зарекомендовали проданные мне ранее стихийные элементы антивлага. Выслушав похвалу, остался очень доволен, а когда узнал о цели моего визита, так вообще расцвел. Должен заметить, с этими тренировками чуть было не забыл, куда, собственно, направляюсь. Случайно послушный разговор в таверне между новичком и старожилом Драмена, в котором второй объяснял первому действие стихийных элементов, напомнил мне об одной очень важной детали. В общем, после получасового мастер-класса Нилия вышел из лавки, полностью защищенный от холода. Радовало то, что стихийные элементы антимороз стоили намного дешевле капелек. Перед самым уходом маг попросил заглянуть к нему, когда будет время, и рассказать, как прошли испытания. Спустя 20 минут каменная пустыня закончилась. Мы вылетели к реке. На карте она обозначалась как тихая. Еще вчера думал, что это обычная речушка. Ничего подобного. Несколько секунд, затаив дыхание, наслаждался видом широченной реки-гиганта. Находясь почти на середине русла, уже сложно разглядеть вековые сосны, растущие на берегах. Издалека они кажутся бурой щетиной на серых боках скал. В зеркально ровной поверхности отражаются черные скалы-великаны, грозя в любой момент раздавить жалких пришельцев. Да, думаю, это место – мечта любого рыбака. Боюсь даже представить, сколько интересного здесь можно выловить. Внезапно, справа метрах в 30, над поверхностью поднялся высокий фонтан воды. За ним тут же появился высоченный хищный плавник. Ого, вот это зверюга! Судя по ширине спины, питомец Саныча по сравнению с этой рыбешкой – маленький котенок. Похоже, желающих здесь порыбачить ждет неприятный сюрприз. Рыба-динозавр уже давно осталась позади. Еще несколько раз я замечал на поверхности быстрые, похожие на акулии силуэты. Да, мы с Гаврюшей местным монстром на один зуб. Любопытно. Если в реках водятся такие страшилы, то что же тогда приготовили разработчики первооткрывателям морского мира? Навигатор пискнул, сообщая, что пора бы взять правее. Хагер, повинуясь приказу, выполнил простой вираж и полетел в указанном направлении. Все. Осталось преодолеть Ордийский хребет, и мы будем на месте. Черные горы с белыми шапками снега показались на горизонте через несколько минут. Холодно. Мороз ощутимо пощипывает нос и уши. Думаю, если бы все это происходило со мной в реальном мире, я давно превратился бы в ледяную статуэтку. «Малыш, давай-ка поднимемся повыше. Неприятные встречи нам с тобой противопоказаны. Сильный взмах крыльев и снежные шапки гор остаются далеко внизу. Вдруг, краем глаза на вершине одной из гор, замечаю огонек. Даже мотнул головой от неожиданности, насколько эта деталь выпадала из общего пейзажа. Интересно. По моей команде Гаврюша делает крутой вираж и пикирует на крохотную точку света. Может ли быть такое, что кто-то из игроков забрался так далеко? Подлетим поближе и поглядим. Снизу они меня вряд ли заметят, а если что-то и заметят, то лишь брюхо Хагера. Мало ли в ничейных землях всяких зверюк водится. Действительно костер. Только это не игроки. Хотя издалека очень похожи на игроков. Хагер парит неслышной тенью. Спускаемся еще ниже. Огляделся. О, вон там левее есть небольшой выступ, как раз над костром. Гаврюша понимает все без слов. Мощный взмах крыльев и когтистые лапы намертво вцепились в черный камень. Нас никто не видит и не слышит. «Молодчина!» – шепчу на ухо Хагеру. Находимся на высоте третьего этажа. Сидящих вокруг небольшого костерка уже легко разглядеть. Пятеро. Все моего роста, но шире в плечах, да и телосложение крупнее моего. Странные расы. Есть что-то общее с дварфами и гномами. Такие сбитые крепыши, густые бороды, крупные носы, меховая одежда. Вооружены длинными копьями. На поясе у каждого короткие ножи с широким лезвием. Главное отличие от гномов и дварфов – очень темная кожа. Даже в отблесках костра эта особенность хорошо заметна. Сидят молча, иногда настороженно вертят головами по сторонам, прислушиваясь к посторонним шумам. Вверх так никто и не посмотрел. Видимо, с неба опасности никто не ждет. Если это действительно так, то не может не радовать. Любопытно, что они здесь делают и кто они такие? На первый вопрос, похоже, ответ я никогда не узнаю, а вот по второму коротко проинформировала система. Оказывается, случай, или правильнее сказать, игровой процесс, снова свел меня со старыми знакомыми. Система определила их как передовой отряд кальтов. Вот значит вы какие. Любопытно. Все пятеро довольно высоких уровней, особенно командир отряда. Уровень 230. Остальные отстают всего на 20. Да уж, ничего себе отрядик. Выглядит простенько, но если на таких нарвешься, мало не покажется. Что говорил о них Маркус? Не мобы, неписи, зеркальные души, враждебные светлым и темным. Интересно, чем они тут заняты? Стоп, кажется, знаю. Альф говорил, что ежи обитают в горах. Машинально начинаю оглядываться. Не хватало мне еще попасть под атаку шипастой твари. Несколько десятков сородичей, которые меньше чем за час раскрошили западную часть цитадели. Хотя, откровенно говоря, было бы интересно посмотреть, как, собственно, кальты упаковывают в свои ловушки таких гигантов. Неожиданно мощный рык снизу заставил меня вздрогнуть. Чувствую, как по спине строем промаршировали мурашки. Ну вот, накаркал. Мощная спина Хагера напряглась. И это, как ни странно, вывело меня из оцепенения. «Спокойно, малыш», – шепчу я, поглаживая его по загривку. «Мы высоко, им нас не достать». До того спокойно сидевшие у костра бородачи вскочили со своих мест. Должен заметить, без суеты и паники. Слаженная группа. Каждый знает, что делать. Рык повторился, но уже ближе. Кальты выстроились полукругом, ощетинившись копьями. Их командир тем временем что-то достал из своей торбы. Между тьмой, со скрывающейся в ней тварью и хлипким строем смельчаков, есть лишь маленький костерок. Не верится мне что-то в победу бородачей. Даже несмотря на высокие уровни. Хотя я пока еще мыслю земными категориями. В мире зазеркалья все иначе. Здесь все действует по иным законам. Снова рык, переходящий в рев. Мгла разрывается, и на свет выпрыгивает здоровенная тварь. Ого, вот это экземпляр. Либо мне очень страшно, либо этот еж действительно кажется в два раза больше своих сородичей. Уровень за 300. Заметно темнее тех, что крушили улочки цитадели. На продолговатой морде видны старые шрамы. Матерый зверь. Бородачи это тоже заметили. Вон как зашевелились, занервничали. Видимо, не ждали такого гостя. Гигантский ящер Послеповато осмотрел противника. Что-то подсказывало мне, вид кальтов его не особо впечатлил. Он чувствует их страх, но нападать не спешит. Медленно водит башкой из стороны в сторону, чем еще больше нервирует темнокожих гномов. Резкие окрики командира заставили вздрогнуть даже меня. Кальты в раз изменились, стойко их больше уверенности. Еще раз убеждаюсь в правоте фразы «Сильный духом командир – спокойствие для подчиненных». Спустя мгновение зверь посчитал, что время игр в гляделке прошло, пора бы подкрепиться. Огромная туша начала движение. К моему удивлению, еж не двинулся в обход костра, пошел напрямую. Кальты этого, похоже, тоже не ожидали. Несколько коротких команд, и бойцы спешно образовывают широкое полукольцо. Пять низкорослых фигурок напряженно застыли в ожидании атаки. Мощный рев зверя снова заставил меня вздрогнуть. Видимо, я никогда не привыкну к этим звукам, а вот мой Гаврюша на редкость спокоен. Когда монстр был уже в шаге от костра, командир кальтов, широко размахнувшись, метнул зверю что-то под ноги. Опа! А ведь это и есть знаменитая ловушка. Маленький клубок в одно мгновение превратился в широкую сеть. Кальты, как по команде, дружно заорали, пытаясь раздразнить тварь, заставить ее сделать еще один шаг. Всего маленький шажок, и все будет кончено. Но у ежа на сей счет имелось другое мнение. Длинный прыжок, и ловушка остается позади. Не удивлюсь, если узнаю, что этому ящеру такие сюрпризы не в новинку. А вот кальтам маневры монстра не очень понравились. Заметив, что командир бородачей не спешит использовать другую сеть, смело делаю вывод. Ее у него попросту нет. Снова короткие команды, и строй кальтов распался. Не дожидаясь следующего и, несомненно, последнего прыжка монстра, они бросились вперед сами. Куда? На саблю с голыми пятками. Ящер прыгать не торопился. Принял боевую стойку. О да, я уже видел такое и знаю, что за этим последует. Длинный, усеянный шипами хвост, словно гигантский серп, с чудовищным свистом рассекает воздух. Однако кальты тоже не лыком шиты. Кто припал к земле, кто высоко подпрыгнул. Попытка твари снести разом всех врагов провалилась. В ответ бородачи дружно навалились на слегка опешившего от такой наглости гиганта. Резкие наскоки, назойливые уколы. Похоже, тактика кальтов приносит свои плоды. Ёж, отмахиваясь хвостом, пятится назад. Еще несколько шагов, и стальная сеть активируется. Кальты устраивают натиск и допускают ошибку. Противник недооценен. Это понимаю даже я. Ёж, несмотря на кажущуюся громоздкость, делает резкий выпад вперед, широкой когтистой лапой подминает под себя низкорослое тело одного из кальтов. Короткое мгновение, и вот уже зубастая пасть разрывает грудь несчастного, орошая землю кровью. Минус один. Кальты взвыли, но с места не сдвинулись. Нужно отдать должное командиру. Выучка у бойцов на высоте. Тем временем зверь и охотники поменялись местами. Ёж напирал, кальты отступали. Еще немного, и бородачам некуда будет деваться. Есть еще шанс сбежать, но что-то подсказывает мне, они не побегут. Так и произошло. Кальты пошли в атаку. Спустя несколько мгновений предводитель коротышек остался один. Тела его бойцов лежали поломанными куклами в стороне. Ежу тоже досталось. Левая глазница сочилась кровью. В правом боку торчала древко копья. Кстати, командир отряда остался невредим. Неглубокая царапина на плече не в счет. Но я уже вижу, раны не помешают зверю прикончить смельчака, если, конечно, не произойдет чудо. Не знаю, что заставило меня сделать это. Может, вид застывшего в стойке бойца, его взгляд, его дух, его желание стоять до конца. Не знаю. А может, повлияла ситуация, в которой я оказался. Спокойно отсиживаться, пока кто-то умирает прямо на твоих глазах? Неважно. Время для самокопания еще придет, а сейчас нужно действовать. Короткая команда Хагеру, и мы бесшумно пикируем вниз. Громкий хлопок крыльев над головой монстра, глаза кальта в этот момент похожи на блюдца. Знаю, знаю. Готовился к смерти, а тут бородатый дядька на летающей зверюге. Черт дернул, весело подмигнуть косматому коротышке. Меня заметил не только он. Скальный Эрис резко развернулся, зыркая единственным глазом, ища нового противника. На мгновение он замер. Откровенно говоря, выглядело это странно. Словно картинка с изображением ящера из-за недостаточности скорости интернета на мгновение подвисла. Продолжалось это считанные секунды, которые Кальт не преминул использовать. Короткий кувырок, и он возле ловушки. Еще одно мгновение ушло на то, чтобы деактивировать и снова бросить сеть под ноги очнувшемуся зверю. Активация стальной паутины и первый шаг монстра слились в одно действие. Яркая вспышка света, и еж исчез. Остался только здоровенный, тускло светящийся комок. С интересом наблюдаю, как Кальт перемещает его к себе в торбу. Вот она, игровая особенность. Казалось бы, штуковина размером с кашалота, а помещается в небольшую потрепанную сумку. Правда, наверняка такая махина займет в инвентаре ячеек 20, не меньше. Мы с Гаврюшей от греха подальше переместились на прежнее место и наблюдаем оттуда за происходящим. Кальт словно не замечает меня, хотя знаю, краем глаза следит. В первую очередь он перетащил тела своих бойцов подальше от костра. Склонился перед каждым на колено, шепча что-то себе под нос. Закончив с товарищами, Кальт развернулся и двинулся в мою сторону. Спускаться я не рискнул. Кто знает, что у него там в его буйной голове творится сейчас. Нет уж, посижу здесь наверху. Это он на вид кажется потрепанным. Обманчивое впечатление. Все-таки непись почти 300 уровня. «Светлый, тебе здесь не место!» – крикнул Кальт. «Это наши земли, и ты все еще жив только потому, что помог мне!» Все-таки я оказался прав, забравшись повыше. Додумать не успел. Система выдала очень интересные сообщения. «Поздравляем, Кольт! Вы только что выполнили скрытое задание. Рука помощи. Награда. Плюс 100 единиц к репутации клана Рыжих Сов. Предупреждение. Берегитесь! Теперь враги клана будут преследовать вас повсюду с удвоенной силой». Вот так. Непонятно, радоваться или горевать. Что там за враги еще? Хотя, если посмотреть с другой стороны, нахожусь на территории, где каждый камешек, по сути, мне враг. Перечитывая второй раз сообщение, не сразу услышал, что Кальт продолжает говорить. «Эй, Светлый, ты оглох?» «Нет, прошу свои извинения. Я в замешательстве». Последнюю фразу произношу в полголоса. «Ты должен лететь, Светлый! Скоро сюда прибудут мои соплеменники! Им твое присутствие мало понравится!» «С превеликим удовольствием!» Хаггер легко отталкивается от скалы и раскрывает крылья. Удовлетворенно замечаю восхищение в темных глазах Кальта. «Прощай!» – кричу я. «Надеюсь, больше не увидимся!» Тот, скрестив руки на груди, лишь коротко кивает в ответ. Бросаю последний взгляд вниз и удивленно замечаю над головой Кальта его имя.